Глава 31. Вера. Великий полет. Преддверием является вершина — смирение. Чем более постигаешь ее, тем более открывается способность обрести удивительный полет. Но сколько ступеней ожидает путника к вершине, как трудно восхождение, но как велико обогащение. Смирение — это не стремление втоптать себя в грязь, ибо ты помнишь искру Божию, что в тебе обитает. Но при любом сравнении себя с кем-то никогда не считай себя выше, кто бы ни был перед тобой. Смирение есть способность избрать для себя самое малое пред лицом великого выбора благ и стремление занять самое незначительное место на перу. Смирение определяется способностью воспринимать каждую малую крупицу знаний как величайшее сокровище и бережно нести ее всю жизнь, сохраняя трепет и нежность, даже если более не будет дано ничего. Смирение также определяется неспособностью дать определение несправедливо. Достойно встречая преграды, какие бы они ни были, какой бы удар ни был нанесен, ибо ты знаешь, что путь твой предопределен Богом. Все есть ступеньки твои, помогающие восходить к вершинам. Умей внутренне порадоваться сим ступеням. Как труден путь восхождения, но не возделывая смирения, веру не взрастишь. Древние услышали изречение: «Когда приду, то найду ли веру на земле?» И вот огонь все более заполняет сердце. Где же вера, заложенная много ранее? Но растущий многоголосый гул о божественном все более заполняет пространство. Сколько ныне верующих? Более половины человечества, говорящих о любви к Богу и окружающему миру. Но где же любовь? А значит, и где же вера? Все верят, что молятся одному Богу, говорят об одной любви, но не могут идти в одну сторону, взявшись за руки. Сие протекает на основе разных понятий о тех или иных тайнах, на основе различных ритуалов. Не должно мудрствовать о допустимости всевозможных путей восхождения, ибо якобы все идут к одной вершине и однажды сольются воедино. Жизнь — великое движение. Что будет, если движение прекратится? Ничто во Вселенной не находится в покое, а значит, и понятие «совершенное» весьма относительно. Посему вершина, коей движутся путники по разным склонам, бесконечно удаляется. Возможность слиться воедино, словно мираж, тает при приближении. Истина духовного восхождения — единый путь, и путь сей вечен. Какова благоприятность восхождения, если руки восходящих далеки друг от друга? Ноги, делающего первые шаги, очень слабы. Первые шаги на земле матушки делаются, и ныне великое множество различных учений об истине веры понес человек. Юные ноги не способны были нести ношу единства. Отец Небесный, с присущей ему великой многоцветной мудростью, с давних пор уготавливал головы юных чад своих к восприятию единой божественной истины, ибо закон бытия души человеческой един и не зависит от принадлежности человека к тому или иному вероучению. Великое сокровище, коим Бог одарил чадо свое, есть творческие способности на основе свободы выбора. Посему до тех пор, пока люди сохраняли неспособность идти в одну сторону, взявшись за руки, единую истину не посылать было нельзя, дабы с течением времени она не покрылась иловыми наслоениями и не утратила великое свечение. Великий Творец ниспосылал человекам части единого целого, что позволяло зачинать неотвратимое воссоединение многочисленных разноверцев независимо от языковой розни. Поток набирал свою силу, но как велико желание человека постичь тайну! Зарождались всевозможные знания. Сей выступ неминуем в начале восхождения. Из позволения Божьего он ныне будет разрешен. Но что же ритуал? Ритуал есть таинство слияния в единый поток устремленных к высшему свету душ человеческих. Ритуал – проявления человеческие в порыве приблизиться к Божественному и в стремлении восславить Отца Небесного, Его великое начало. Но могут ли сии действия стать основой разделения? Могут ли они делить одну семью, делить детей одного родителя? Как велико несчастье, идущих по сему пути! Удивительно прекрасно поле, кое покрыто великим множеством разнообразных цветов, где каждый цветок неповторим, но вот питающая их влага едина. Проявление ритуалов протекает с помощью плоти, а человек не есть плоть, человек есть душа. Душа у всех имеет одно начало, а посему все вы родные меж собой. Может ли кто сказать, что у одних деяния во благо истины, а у других не истины, что у одних ритуал истинный, а у других нет? Отец ваш Небесный послал вас на землю по великой мудрости Своей, дабы свершили вы Его предначертание. Он создал вас по образу и подобию Своему. Но что есть истина подобие? Отец Небесный – великий Творец. Искры от великого пламени сохраняют способность греть и светить. Бог жаждет от чад своих творений, творений любви и красоты. В каждого из вас Он вложил индивидуальную, неповторимую способность творить. Посему творить вы всегда будете только разное, ибо это закон Творца. И не спеши дать суждение о стремлении человека ко благу и к великому свету. Отец Небесный дает каждому из вас индивидуальные испытания, и каждый, кто преодолевает их, слушая глас своего сердца и отдавая все силы свои, идет истинно. И не нужно стремиться делить друг друга по, казалось бы, великим различиям тех или иных проявлений, ибо, совершая по гласу сердца своего, все исполняют волю Божию. Ныне пришло время осознать, что все храмы, кои возводились во славу Божию, одинаково родны для каждого из вас. Облик храма не должен иметь канона, ибо в нем проявляется индивидуальное видение красоты и стремление вославить Отца Небесного. В храме, где обитает любовь, пребудет и Дух Божий. Вера! Как велика глубина всей сверкающей истины! Сложность движения по никем не пройденному пути неизбежна, ибо человек наделен двумя началами, чего еще не было в мироздании – разум и душа. Где разум развивается по одному пути, душа – совершенно по-иному. И вот вам дана возможность привести в гармонию два великих начала, тем самым обретая возможность великих творений. Душа – есть чадо Божие. В ней заключено предначертание и все, что накапливаешь в течение всего времени жития во плоти. Разум присущ только плоти, которая и дана вам, дабы формировать душу. Покидая плоть, душа прекращает развитие. И так как суть человеческая заключена в душе, то путь жития пролегает только на основе веры, ибо разум развивается на знаниях, а душа – на вере. Ну а вера и есть сама жизнь, и должна исполнять законы Божии там, где ты и находишься, с окружающими тебя братьями и сестрами. Но не то понятие, кое рождалось в мире, когда человек пытался куда-то идти, обретать какие-то названия, осваивать некие упражнения, якобы развивающие духовность. Вера и есть сама жизнь. И Отец Небесный даст тебе те ступеньки, кои только тебе необходимо преодолеть. А ты уж будь достоин, не потеряйся в сером тумане суеты, доверься Богу, любящему Отцу своему. Не пытайся рассчитать свое будущее, внимательно слушая глас сердца, ибо поступающему по зову сердца дикие ошибки не присущи. Человек допустил великую ошибку, считая духовное восхождение как путь к Богу. Как же трудно оказалось осознать великую истину о сотворении человека по подобию Божьему. Бог отдалил вас не для того, чтобы вы все силы приложили для возврата к Нему, но чтобы пошли по уготованному для вас Отцом Небесным пути, к вершинам, кои для вас необходимы. Развитие ваше, как детей Божиих, происходит на великой основе свободы выбора. Ежели сей закон существует, то для вас допустимы ошибки, без коих развитие происходить не будет. Только вот качество ошибок будет меняться. Стремление приблизиться к Богу приемлемо лишь тогда, когда человек будет способен достигнуть ступени Божией, где сотворение ошибок недопустимо. Но для человека сие не только невозможно, но и само стремление к сему принижает великую славу Божию. Постигайте соизмеримость. Аминь.